Глава 8. Африка. Родион Лепин, широко шагая, направлялся к последней ловушке, поставленной в подлеске. В другие ничего не попалось, даже в ту, что внизу, на равнине, где ему случалось добывать кроликов. С тех пор, как несколько лет назад зрение у него стало слабеть, он перестал охотиться с ружьем, повесил его дома на стене в своей спальной клете и занялся другой охотой, более тихой и жестокой. Это ему подходило. Он быстро вошел во вкус. Можно было вплотную, живьем, видеть обезумевшего от страха пойманного зверька. Лису, зайца, полевку. И решать их судьбу, как вздумается. Тебя отпущу, а тебя съем, а тебя просто убью. Чаще всего это было «убью». Ха-ха. Девчонка знала толк в разделке дичи, умела освежевать и выпотрошить, и приготовить. Ясное дело, не затем он выкопал ее из снега и привез к себе эту барышню. Ясное дело, что не затем. Он-то имел в виду кое-что другое. Уж он бы ею полакомился получше, чем дичиной. Вот только как быть с тем другим, с этим поганым иноземцем, который балаболит по-своему, не пойми чего, а она на него смотрит, как на Господа Бога. «Если вы за ним не вернетесь, я вам всажу вот это в брюхо». Вон, как она заявляла, наставив на него ржавый мясницкий нож. «Клянусь, всажу, и рука не дрогнет». Едва оттаяв, она себя показала, сущая тигрица. «Да на кой мне этот фицат на мою задницу? Пускай себе подыхает, не поеду я. Лошадь моя, сани мои, как хочу, так и сделаю». Но она и впрямь на него набросилась и пырнула в брюхо. Вот фурия, до сих пор знак остался. А небось не была такая шустрая, когда он закинул ее в сани, как бревно, совсем закоченевшую. Он заметил тогда что-то темное на снегу перед самым лесом. Снег так и валил. Еще бы минута-другая ее бы совсем занесло. Он перевернул ее посмотреть и увидел. Ого! Да какая красотка! Этакий кусочек стоит подобрать. А потом под низом он увидел того в форменной шинели. Фицат! Тьфу ты, пропасть! Он-то откуда взялся? И кто тогда она? Только когда она очнулась и заговорила, он понял, она говорит с ним на одном языке. Она из местных и путается с фицтатом. Вот шлюха. Чем-то она напомнила ему Полину. Тоже чертовский норов. С той разницей, что Полина была страшна, как смертный грех, и толстая от нее воняла. Когда они только поженились, тогда нет, не воняла. Поначалу-то она была чистюля. Как же, раз в месяц мылась прям вся целиком. А потом стало уже не то, и Полина одна только и допускала его до себя в постель, ему выбирать не приходилось. Не то что аккордеонисту. На него, гада, все девки вешались. Зато и влепил же ему Родион в брюхо хороший заряд свинца. Было дело. Впрочем, было ли? Вполне возможно, что да. Дай бог памяти. Отчего-то он помер, этот аккордеонист-то. Как все эти смерти путаются? Ловушка сработала, а в ней сидел горностай. Почуяв человека, зверушка отчаянно заметалась. Он чуть приоткрыл дверку, только-только просунуть руку. Жертва вырывалась, кусалась, царапалась, но ему это было нипочем. Он зажал зверушку в кулаке и заглянул ей в глаза. «Привет, красотка!» Потом свернул ей шею, словно переломил сухую ветку и спрятал тушку за пазуху. Выйдя из леса, он повернул не к деревне, а вверх по холму. Пойти глянуть на зверей, а потом уж домой. День выдался как раз подходящий, а то все погода стояла серая, видимости никакой. Склон был крутой. Он одолевал его, наклоняясь вперед, не останавливаясь, не замедляя шага. Взобравшись на вершину, он достал из кармана почти полную бутылку, отвинтил пробку и единым духом опорожнил ее до последней капли. Мороз крепчал, а водка горячей волной разошлась по всему телу. Потом он посмотрел вниз с холма. Вечерело. Прямо под ним искрился в последних лучах света иней. А дальше? Прям тебе гороховый суп. Он прищурился, всматриваясь в то место, куда они приходили, его звери, там, за этим скоплением тумана, прям под лесом. Двух он увидел. Они пили из реки. Два слона. Матерые самцы. Еще жирафы были, но там чуть подальше жирафа тянула шею, отщипывая верхние ветки акации. Он свирепо рыгнул. Раньше их было куда как больше. Ему доводилось видеть их сотнями, целыми стадами, и обезьяны, и носороги, и звуки там-тамов, и зной, от которого он так обливался потом, а теперь все это кончилось. С тех пор, как здесь появились те двое, все разладилось. Зверь, наверное, напуган, и их приходило все меньше. Вот где они у него уже, эти двое. Особенно, конечно, Фицат. Еще и насмехается над ним. Передразнивал его голос. Думал, он не слышит, а он все слышал. Стенка-то тонкая. Ха-ха-ха. Между прочим, последний, кто передразнивал его, ох, как об этом пожалел. Рыжий. Из дома, что выше по склону. Прикладом по затылку и в воду плюх. А, нет, не так все было. Теперь он вспомнил. Он стоптал его конем. Прошелся 3 раза, 4 раза. Все кости переломал. Вот как он разделался с тем рыжим. Если правда, он его и впрямь убил. Было-то это 30 лет назад. Поди, упомни. И потом, сколько еще других было. Бывает и путается, что взаправду сделал, а что только хотел. Путается. Все путается. Ну, насчет Полин-то он, по крайней мере, и уверен. Это он хорошо запомнил, потому что тянулось это долго. Отравить человека — дело долгое. Один слон поднял голову и протяжно протрубил, глядя в его сторону. «Да, да, старина, знаю. Ты тоже сыт по горло этой приблудной парочкой, но ты и меня пойми. Если я разрежу ружье в брюхо этому парню, думаешь, она в благодарность прямо так и прыгнет ко мне в постель, да? Это вряд ли. Что, что ты говоришь? Говоришь, можно не в постели. И не обязательно, чтобы была согласна. Правильно. Знаешь, слон, а ты не дурак. Слона соображаешь. При мысли о девушке в постели или еще где его бросило в жар. На сей раз без всякой водки. Он вытащил из кармана бутылку, вспомнил, что она пустая, и швырнул ее в снег. Да еще корми вас. Хорошо устроились, а? Дрова мои сжете, зверей мне распугали. За дурака меня, видно, держите. Жирафа оставила в покое акацию и, не переставая жевать, теперь смотрела на него своими большими ласковыми глазами. Что, красавица моя, за дураков нас держит, а? А знаешь что? Вот мы с этим делом разберемся. Правильно я говорю? Веришь, Родиону? Ну вот. Тогда опять все будет путем. Алекс бросил топор на кучу дров и оббежал дом. Никакой срочности не было, но он невольно сорвался на бег. Он распахнул дверь хлева. «Лия, ты здесь?» Ответа не было. Он обернулся в сторону леса и окликнул уже громче. «Лия, ты где?» «Йобородж», — отозвалась она из дома. «Я здесь». Облегченно вздохнув, он вошел. Она сгребала жар в очаге, собираясь поставить чайник. Более чем скромный стол уже был накрыт. 2 плошки, 1 глубокая тарелка, ложки, хлеб. В котелке булькала похлебка. Она удивленно оглянулась. «Кискен?» «Что такое?» «Пошли, в хлеву поедим». Он налил в плошки по половнику похлебки и обе унес. Потом вернулся и прихватил кусок хлеба. «Я же сказал, пошли». «Родиона?» — спросила она. «Ну его, Родиона, один поест. Батиот». Она не двинулась с места, и тогда он ласково взял ее за руку и заставил встать, увел в хлев. Они молча поели, прислонившись к кормушке Факси. Потом Алекс взял палочку и принялся рисовать на полу, чтобы Лия лучше поняла, что он хочет сказать. «Смотри, Лия, вот это дом Родиона». Родионе Молин. А это другие дома, так? Он крест-накрест перечеркнул дом Родиона. Завтра мы оба гилейдут партис. Перейдем жить в другой дом, понимаешь? Балтин? Например, вот в этот. Или в тот, где мы нашли тетрадку. Давно это надо было сделать. Она непонимающе развела руками, потом улыбнулась. Ему и указала на их уголок, теперь такой уютный. Матрас, ящик, заменяющий прикроватный столик, одеяло, свечка, полка, которую смастерил Алекс. «Нет, Алекс, не понимаю. Нам здесь было хорошо. Факси грел нас своим теплом, и очаг Родиона прямо за перегородкой. По-моему, жалко отсюда уходить, но раз ты считаешь, что так будет лучше...» «Да», — «Так будет лучше», — сказал Алекс и задвинул засов. Родион Липин к похлебке не притронулся. Он швырнул на стол мертвого горностая, достал из захоронки бутылку водки. Отпил изрядный глоток, но ожидаемого удовольствия это ему не доставило. Было уже почти темно, когда он вернулся, обойдя ловушки и проведав своих зверей. Он хотел войти в хлев, но они закрылись на засов, свиньи такие. Тогда он стал колотить кулаками в дверь. Девчонка сказала, что лошадь они обиходили, воды ей поставили, и ему заходить не надо. Не надо заходить? Это в своем-то доме? Каково, а? Он стал орать, что это его дом, что он имеет полное право заходить в свой собственный хлев, так их разэдак, и пускай они сейчас же уберут нахрен этот засов. А она в ответ, он где пьян, пускай лучше идет в кровать и проспится. Тогда он сходил за кирку и шарахнул ей по двери. Но ни одной доски не вышиб. От замаха он потерял равновесие, упал, да еще потянул запястье. Уселся на табурет перед очагом, да так и сидел, пока огонь совсем не погас, а бутылка не опустела. Он рыгнул, сплюнул на пол. От всего его воротило. Он встал и удивился, что еще держится на ногах. Если уж и напиться не получается, то что же это за жизнь за такая? Потом потащился в свою спальную клеть. Забрался в нее и, не раздеваясь, натянул на себя грязную простынь. За перегородкой было тихо. Они-то спокойно себе спят. В обнимку как пить дать. А он, Родион, сколько уж лет не лежал ни с кем в обнимку. Он шепотом выругался. Полина, конечно, была не подарок. Че верно, то верно. Лупила она его почем зря ни год, ни два. Всей деревне на потеху. Здоровенная была, вдвое тяжелее него. Так что ей это труда не составляло. Бац! Как даст в ухо, где всего больнее, бывало, с ног сшибало, и он еще долго не мог оклематься. А все равно только она его и хотела. Ему вспомнились ее последние дни. Все твердило, живот болит, о, Господи, ох, болит, и голова, все болит, помираю. А он ей, да нет, это ты простыл или съел чем-то не то. Еще бы живот у нее не болел. Он уж давно сдабривал ей похлебку кое-какими порошками собственного изготовления. Есть для этого коренья. Месяцами сдабривал. И никто так ничего не заподозрил. А вот поди ж ты, теперь вот ему ее не хватает. Он лег бы с ней в обнимку, попросил бы прощения. Прости, Полин, что я тебя убил. Ты одна меня хотела, а я вон что натворил. Убил тебя. Взошла луна. Он видел ее в окно, совсем круглую. Он подумал о собственной смерти, о том, что ждет его после. Ад. Что же еще? В этот вечер Алекс и Лия оставили гореть свечу, плюнув на экономию. Они смотрели на огонек, слушали всякие звуки. Время от времени конь Факси встряхивал головой или переступал с ноги на ногу, шаркая копытом по полу. Родион за перегородкой долго ругался и сыпал проклятиями, потом, наконец, затих. Снаружи доносился шепот деревьев, который шевелил ленивый ветерок. «Кет фацат мейнт», — говорила Лия, — «мой маленький враг», — и ерошила ему волосы. Чутье подсказывало обоим, что какой-то эпизод подходит к концу, они понятия не имели, каким будет следующий. Они знали только, что переживут его вместе, как и всю оставшуюся жизнь. С этой уверенностью они уснули. Свеча еще немного погорела, и сама погасла. Не было ни предчувствия, ни какого-либо знака. Проснувшись среди ночи, открыв глаза, Алекс очутился прямо посреди самого жуткого в своей жизни кошмара. Перед их матрасом в потемках стоял человек. Стоял абсолютно неподвижно, наставив на них ружье. Алекс не вскрикнул, даже не вздрогнул, он окаменел от ужаса. Как он лежал навзничь, так и остался лежать, беспомощно глядя на этого человека и слыша его тяжелое учащенное дыхание. Постепенно в голове у него прояснилось. Он находился в хлеву, рядом спала Лия, человек с ружьем был Родион Липин. Как он мог войти, когда дверь была заперта на засов? В том, что он стоит здесь, было что-то сверхъестественное, еще усугублявшее ужас. Ружье он держал не у плеча, а на уровне бедра. В темноте нельзя было разглядеть его лица, он был тенью. Смутный, но ужасно реальный. И громко, часто дышал. Это было страшнее всего. Его дыхание, его неподвижность. «Сколько времени он уже тут стоит?» — гадал Алекс. «Сколько времени смотрит на нас, спящих, прикидывая, стрелять или не стрелять? Если он не выстрелил до сих пор, может быть, и теперь не выстрелит?» «Заговорить с ним?» «Да он не поймет ни слова. Алия проснется, испугается, закричит. Схватить с полки нож?» Ему казалось, что малейшее движение может разрушить заколдованный круг остановившегося времени, в котором они оказались и в котором Родион Лепин не стрелял. Он не сделал ничего, он ждал. Он пытался думать о своих близких, о матери, об отце, пытался молиться. А ничего не получалось. Он мог только думать о том, что он здесь и сейчас. Не учащается ли дыхание Родиона вот уже несколько секунд? Не означает ли это, что он вот-вот решится? В кого первого он выстрелит? И куда? В ноги? В живот? В лицо? Больно будет, или они умрут мгновенно? Может случиться, что он промахнется даже с такого близкого расстояния. Он плохо видит, к тому же темно. Сколько в этом ружье зарядов? 2, наверное? Куда он денет их трупы? Время шло. «Не стреляйте, пожалуйста», — безмолвно молил Алекс, — «не стреляйте. Все хорошо». «Вот так, вот и хорошо, так и оставайтесь, еще хоть немножко». У Родиона Лепина начали коченеть пальцы, сжимавшие холодную сталь ружья. Он сказал себе, что надо уже переходить к действию, не стоять же так всю ночь. Его подташнивало, в висках стучало, колени начинали дрожать. Сколько времени он стоит тут в нерешительности, как дурак? Он услышал сквозь перегородку какое-то шебуршение, в хлеву и навострил уши. Эта маленькая писюха вышла на двор, как и раньше бывало среди ночи. А когда вернулась в хлев, засов не задвинула. Он точно знал, что не задвинула. Когда задвигает засов, это слышно. Ему хорошо был знаком этот звук. «А знаешь ли ты, моя девочка, что ты совершила большую глупость?» Потому что очень глупо оставлять засов незадвинутым, когда рядом Родион Лепин. И когда этот Родион Лепин вне себя от злости. Он снял со стены ружье. Оно уже было заряжено, оба ствола. 12-й калибр. Он подождал, пока все стихнет, пока она снова уснет. Потом вылез из своей клети, вышел и тихонько, сантиметр за сантиметром, открыл дверь хлева. Задумал он так: застрелить его, солдата, а потом заняться девчонкой. Согласна, не согласна, неважно. Слон правильно говорил. Только теперь он был как в тумане, потому что хотеть-то он ее хотел, но был далеко не уверен, что на деле у него что-нибудь получится. Нет, даже был уверен, что не получится. С годами его мужская сила поубавилась, точнее, вовсе иссякла. Вот она правда. Он иссох. Никаких соков в нем не осталось. Ни слез, ни другого чего. Когда он плакал о Полине, он только скулил в сухую, слезы не текли. То же самое и ниже пояса. Ничего не осталось. Когда она это увидит, она будет над ним смеяться. А ему будет стыдно. Тогда он переменил решение. Он застрелит их обоих, вот что. Только вот выстрелить он никак не мог. Это продолжалось долго, может, целый час. Потом он медленно опустил ружье и пошел к двери. Эти двое так все и спали. Он бесшумно вышел. В прорыве облаков вовсю сияла круглая луна. Почему эта луна всегда наводила его на мысли о смерти? А если самому наказать себя за все содеянное зло... Неужели все равно попадешь в ад? Он вернулся в дом. Огонь в очаге погас, и было холодно, почти как на улице. Он посмотрел на мертвого горностая, лежащего около тарелки. Шагнул к своей кровати и тут заметил, что обмочился, пока стоял в хлеву. Штаны спереди были мокрые. Мысли путались, смутные мысли о разных вещах. О его утином голосе, о серых от грязи простынях, о Полине, которая его била. Он услышал, как в хлеву задвинули засов. От всего его воротило. И тогда он вспомнил про Африку. «Я иду к вам, звери. Сейчас иду». Родион Липин вовремя опустил ружье. Продлись этот кошмар хоть немного дольше, Алекс не выдержал бы. Он увидел, как старик повернулся к двери, вышел и тихо притворил ее за собой. «Так отец выходит из детской, убаюков своих детей», — подумалось ему. Он выдохнул неслышное «спасибо», сам не зная, кого благодарит. Он заставил себя выждать, пока Липин зайдет в дом. Только тогда он метнулся к двери и задвинул засов, обессиленно привалился к ней, отходя от пережитого. Ли открыла глаза. «Кискейн, Алекс?» Он не успел ответить. Грянул выстрел. Один, единственный. Оглушительный и страшно близкий. Его металлическое эхо не смолкало еще несколько секунд. Конь Факси испуганно заржал, скрикнула Лия. Алекс кинулся к ней, обнял, прижал к себе. «Все хорошо, любовь моя. Все хорошо. Иди». Родион лежал на полу между столом и кроватью. Он выстрелил себе в рот, и все кругом было в крови. Алекс повесил ружье на прежнее место, потом обернул тряпкой голову Родиона. Лия отвернулась. Он хотел было завернуть тело в простыню вместо савана, но Лия сочла, что для мертвой эта простыня слишком грязная, даже если живой ею не брезговал, и принесла свою. Они завернули в нее труп, вдвоем перенесли его в хлев и взвалили на спину Факси. Маленькое заброшенное кладбище все состояло из подъемов и спусков. Туман разошелся, и холодный лунный свет ярко озарял надгробия, полузанесенные снегом. Они исходили все проходы между могилами, изучая надписи на надгробных камнях. Ни на одном им не встретилось имя, которое они искали. Полина. Но Лея в конце концов обнаружила кое-что другое. «Алекс?» — позвала она. — Кенни, поди сюда. Хотя время и превратности погоды сделали надпись неудобно читаемой, глаза не обманывали девушку. — Липине, — объявила она, — ее сестия, я уверена. Факси отвез своего мертвого хозяина на кладбище, как вез бы любой другой груз, покладисто и равнодушно. «Факси на кладбище», — подумалось Алексу. «Скачи за луной на смерти верхом». Как странно все перекликалось. Они положили покойника между могилами, потом обмотали надгробие веревкой, веревку привязали к сбруе коня и заставили его тянуть. Могучий тяжеловоз сдвинул камень на метр в сторону. Земля под ним была промерзшая, твердая, как камень. Ее долго пришлось долбить киркой и лопатой. Время от времени Лия переставала копать и рассматривала пузыри на ладонях. Родион Липин под простыней лежал и ждал. В кои-то веки спокойно. Спустя час тяжелой работы лопата Алекса ударилась от дерева. Был ли это гроб Полины? Или там лежал отец Родиона или его мать? Неважно, все-таки он будет с кем-то из своих, а яму они уже вырыли достаточно глубокую. Они опустили в нее тело. Когда Алекс взялся за лопату, чтобы засыпать могилу, Лия остановила его. «Созди». «Подожди!» Она произнесла несколько фраз, краткое надгробное слово, дань человеку, теперь покоящемуся под простыней. Слов Алекс не понял, но смысл угадал. «Спасибо тебе, Родион», — добавил он от себя. «Спасибо за то, что спас нам жизнь». Потом оба снова взялись за работу. Мало-помалу земля укрывала останки Родиона Липина и скоро укрыла совсем. Засыпав могилу, они водрузили камень на прежнее место. Луна светила на надгробие, она была совсем круглая. Они вернулись в хлев, немного поспали, а когда проснулись, тут же принялись за сбор. Ни тот, ни другая помыслить не могли остаться в этом месте, меченном смертью. Они решили завтра же покинуть деревню.